Слоны и чернильницы. «Ах, какая неудача! Какое коварство!» – подумал мистер Бом. Коварство – это он про слона. «Ведь надо же! Освободил!» «Нет, видно, мне нужно внести в их ряды раскол. Пусть только этот пират отойдет в сторону!» – подумал так. И шасть в кусты. А пират Черная Борода в это время увидел на дереве сладкую дыню папайю и потихоньку с дороги, чтобы эту дыню одному съесть. Только он к дыне руку протянул, кто-то из-за кустов его руку цоп! «Не с места», — говорит шепотом Бом. «Вы теперь в моей власти, сдавайтесь, есть деловое предложение». «Люблю деловые предложения», — также шепотом отвечает пират. «Что надо сделать? Предать кого-то или отравить?» «Предать», — говорит мистер Бом. «Как только увидите стоящие у дороги кровати, уговорите своих друзей на них лечь». «Друзей?» – спрашивает Черная Борода. «Ха-ха! Какие же они мне друзья! Так, случайные попутчики! Как по-вашему очень хорошо?» «Very good!» «Ладно». Пират съел дыню и побежал вслед за товарищами. А мистер Бом пошел покупать кровати. Три нашел, четвертую не достал. Взял раскладушку. Стал кровати в западни переделывать. Пока он этим занимался, слон привел друзей в пальмовую рощу. Смотрят они, а тут в роще школа. Удивительная школа для слонов. Сидят на траве 39 слонов, перед каждым чернильница. Старый африканец с ученым значком ходит между ними. Разговорились. «Школа? Нет, пожалуй, это не школа», — говорит ученый. «Хотя, может быть, и школа. Просто проводим опыт, можно ли слонов научить грамоте. Вот сейчас учимся писать буквы. Темба, займи свое место». Слон, что их привел, хоботом помахал, дескать, сейчас. Сел на траву, чернильницу откуда-то вытащил, тоже стал писать. «Б-б-а-а», говорит ученый. «Банан, банан». Слоны пишут. Темба сначала написал «бо-нан», потом к букве «о» хвостик перерисовал, получилось «а». «Банан, правильно». «Какой молодец, никогда его не забудем», — говорит про слона пароход. «Ну, нам пора, мальчика в школу определим и сразу домой».